Часть вторая. Свалка костей. Глава 21. Отель «Пибоди» был построен в Мемфисе в 1869 году и сразу стал центром высшего общества. Он был задуман в стиле изящного итальянского ренессанса. И на его отделку не пожалели средств. Под потолком просторного вестибюля будто парили легкие балконы. В элегантно украшенных фонтанах плавали живые утки. Отель был, без сомнения, самым живописным объектом в Мемфисе и на сотни миль вокруг не имел конкурентов. Он сразу стал приносить прибыль, потому что денежные горожане немедленно потянулись в него выпить, пообедать, устроить бал, вечеринку, торжество, концерт или деловую встречу. На рубеже столетий, когда в прошлом богатые хлопковые районы Арканзаса и Миссисипи начали восстанавливаться, Пибоди сделался излюбленным местом отдыха крупных плантаторов, приезжавших в город искать развлечений. По выходным и праздникам они сорили там деньгами, соперничая в утонченности стиля со своими приятелями-горожанами из высшего класса. Порой привозили жен за покупками, иногда приезжали одни, встретиться по делу или повеселиться с любовницей. Молва гласила, если расположиться в вестибюле Пибоди и просидеть там достаточно долго, можно увидеть всех, кто имел хоть какое-нибудь влияние в регионе. Пит Беннинг был не из Дельты и не претендовал на это. Он был уроженцем холмистого северо-восточного Миссисипи. Его семья владела землей и считалась известной. Однако богатым он отнюдь не слыл. На социальной лестнице люди с холмов котировались на несколько пунктов ниже живших в сотни миль от них плантаторов. Первая поездка Пита в Пибоди состоялась по приглашению друга, с которым он познакомился, будучи курсантом военной академии США. Поводом было нечто вроде бала дебютанток. Но истинное удовольствие Пит получил от выходных в Мемфисе. Ему было 22 года. И он только что окончил военную академию США в Уэст-Пойнте. Несколько недель провел на ферме рядом с Клентоном, и тамошняя жизнь успела ему наскучить. Пит жаждал ярких огней, но был отнюдь не явившийся в город деревенщиной. Несколько раз ездил в Нью-Йорк и умел держаться в любом обществе. В Мемфисе было немного снобов, которые его бы смутили. В 1925 году отель открыли после полного обновления. Пит знал, какая у него репутация, но внутри пока еще не был. За 4 года в Уэст-Пойнте его друг прожужжал ему все уши, какие там ослепительные вечеринки и красивые девушки. И он нисколько не преувеличивал. Официальный праздник состоялся в главном бальном зале. По этому случаю Пит надел парадную форму и белый с головы до пят с бокалом в руке представлял собой впечатляющую фигуру среди гостей. Военная выправка, загорелое лицо и непринужденная улыбка. Он легко вступал в разговоры и вскоре заметил, что на него заглядываются молодые женщины. Начался ужин, и Пит сел за столик с другими друзьями хозяина. Они пили шампанское, ели устрицы, болтали о пустяках и уж точно не о военной службе. Война окончена. В их стране мир, и он будет царить вечно. Пока подавали ужин, Пит заметил девушку за соседним столом. Она сидела к нему лицом, и всякий раз, когда он поднимал на нее глаза, тоже смотрела на него. Среди стольких ослепительных девушек она была, безусловно, самой красивой. Пит едва мог отвести от нее взгляд. И к концу ужина оба засмущались, что так откровенно таращились друг на друга. Вскоре Пит выяснил, что девушку зовут Лиза Суини. Он пошел за ней в бар, представился, и они разговорились. Мисс Суини была из Мемфиса. Ей исполнилось 18 лет, но ее никогда не манили дебютантские глупости. Чего она действительно хотела, так это выкурить сигарету. Однако не решалась в присутствии матери, которая старалась не спускать с нее глаз с противоположной стороны зала. Пит последовал за ней в патио у бассейна. Лиза как будто не сомневалась, что он ступает за ней шаг в шаг. Там они выкурили по 3 сигареты и пропустили по 2 напитка. Она мартини, он виски. Лиза только что окончила среднюю школу, но пока не решила, какой выбрать колледж. Она устала от Мемфиса. Ее тянуло к чему-то большему, вроде Парижа или Рима. Но это были только мечты. Пит спросил, разрешат ли ей родители встречаться с мужчиной на 4 года старше ее. Лиза пожала плечами. Последние 2 года она встречалась с теми, с кем хотела, но это были ребята из ее школы. «Вы приглашаете меня на свидание?» — улыбнулась Лиза. «Да». «Когда?» «В следующие выходные». «Я согласна, мой воин». Через 6 вечеров они вновь встретились в Пибоди, выпили, пообедали, повеселились. На следующий день, в субботу, долго гуляли вдоль реки. Не стесняясь, касались друг друга, затем бродили по городу. Лиза пригласила Пита поужинать у нее дома. Он познакомился с ее родителями и старшей сестрой. Мистер Суини работал в страховой компании и оказался довольно скучным человеком. В основном разговор вела его красивая жена. Это была странная пара. И Лиза уже несколько раз сказала, что хочет уехать из дома, как только представится возможность. Ее сестра училась в колледже где-то в Миссури. На этой стадии знакомства Пит решил, что Лиза — одна из мемфисских девушек, которые вьются вокруг отеля Пибоди в надежде заполучить богатого мужа. Он дал ясно понять, что сам не из богатых плантаторов. Его семейство владеет землей и выращивает хлопок, но их никак не сравнить с богатеями из Дельты. Поначалу Лиза пыталась что-то из себя строить, но, поняв, что Пит простой человек, бросила это занятие. Она была из обычной семьи, и ему было безразлично, много или мало у них денег. Пит увлекся Лизой и решил идти до победного конца, что оказалось нетрудной задачей. Лизе было безразлично, насколько велика ферма. Она нашла человека по душе и не собиралась его упускать. В следующую пятницу они снова встретились в Пибоди поужинать с друзьями. Потом улизнули в бар, желая побыть вдвоем. И, выпив, поднялись в номер Пита на 7 этаже. У него и раньше были женщины, но лишь такие, которые работали в нью-йоркском публичном доме. Пит просто следовал принятой в Уэст-Пойнте традиции. Лиза оказалась девственницей, но готовой к перемене своего состояния и с такой страстью бросилась в объятия Пита, что у того закружилась голова. Около полуночи он предположил, что ей пора возвращаться домой. Лиза заявила, что никуда не пойдет. Проведет с ним ночь и хотела бы оставаться в его постели весь следующий день. Пит кивнул. «А что ты скажешь родителям?» — спросил он. «Что-нибудь придумаю. Об этом не беспокойся. Их легко обмануть. И, кроме того, они не ожидают от меня ничего подобного». «Как хочешь. А теперь давай поспим». «Давай. Понимаю, ты устал». Целый месяц их страсть пылала так, что они забыли об окружающем мире. Каждые выходные Пит снимал номер в Пибоди и проводил в нем 3 ночи, часто вместе с Лизой. Ее друзья стали перешептываться, у родителей возникли подозрения. Все-таки был 1925 год, когда предполагалось, что юные девушки и их поклонники должны следовать определенным правилам. Лиза, как и ее приятели, эти правила знала, но понимала также, как приятно их нарушить. Она любила мартини, сигареты, а больше всего — запретный секс. В воскресенье Пит повез Лизу в Клентон познакомить с родными и показать семейную ферму, хотя он не думал, что посвятит жизнь выращиванию хлопка. Военная служба — вот его призвание. Они с Лизой объедут весь мир. В это Пит верил в свои 22 года. Его направляли в Форт Райли в Канзасе, где ему предстояло занять офицерскую должность. Пит с нетерпением ждал отъезда в первое место прохождения службы, и вдруг ему в голову пришла мысль. Ведь придется расстаться с Лизой. Он направился к ней домой, чтобы сообщить новость. Они понимали, что расставание наступит, но теперь разлука представлялась им невозможной. Когда Пит прощался с Лизой, оба расплакались. Пит сел в поезд и оказался в Форт-Райле, а через неделю получил письмо. Лиза была немногословна и в первых строках сообщала, что беременна. Пит, не колеблясь, разработал план. Заявил, что неотложные обстоятельства требуют его возвращения домой, и убедил командира одолжить ему машину. Ехал всю ночь и добрался до Пибоди к завтраку. Позвонил Лизе и сказал, что им надо бежать. Предложение ей понравилось, но она не знала, как выскользнуть из дома с чемоданом. Пит убедил ее забыть о чемодане. В Канзас-Сити много магазинов. Поцеловав на прощание мать, Лиза приступила к осуществлению плана. Пит ее встретил, и они, смеясь, понеслись из города. В Туполо нашли телефон-автомат и позвонили миссис Суини. «Мама, извини меня за неожиданный сюрприз. Мы с Питом сбежали. Мне 18 лет, и я могу делать все, что хочу. Люблю тебя. Вечером позвоню еще и поговорю с папой». Когда они разъединились, мать плакала, а Лиза чувствовала себя счастливейшей девушкой в мире. Оказавшись в Туполо, в городе, который Пит хорошо знал, они решили пожениться. В Форт-Райле лучшее жилье предоставляли офицерам с семьями, и свидетельство о браке могло оказать им большую услугу. В здании суда округа Ли они написали заявление, уплатили пошлину и нашли мирового судью в его магазине рыболовных принадлежностей, где он раскладывал всякую мелочевку. Он вызвал в качестве свидетеля жену, и, получив с них положенные $2, объявил мужем и женой. Позже Пит позвонил своим родителям. Поскольку часы уже тикали, отмеряя время до появления их первенца, надо было как можно скорее назначить день свадьбы. Пит понимал, как только мать расскажет, что родился ее внук, соседи начнут изучать календарь, сравнивая даты. Если что-нибудь заподозрят, немедленно поползут слухи. Лиза посчитала, что церемония должна состояться за 8 месяцев до родов. Пусть кто-нибудь удивленно вытаращит глаза, но слухов точно не возникнет. 7 месяцев вызвало бы оторопь. 6 — скандал. Свадьба состоялась 14 июня 1925 года. Джоэл родился 4 января 1926 года в военном госпитале в Германии. Пит просил назначить его на службу за границей, чтобы находиться как можно дальше от Мемфиса и Клентона. На родине ни одна живая душа не увидит свидетельство о рождении. Они с Лизой выждали 6 недель, прежде чем отправить домой телеграммы. Из Германии Пита перевели обратно в Форт-Райль, где он служил в 26-м кавалерийском полку. Пит был превосходным наездником, однако начал задаваться вопросом, какую роль может играть кавалерия в современной войне. В будущем армии были танки и артиллерия. Но ему нравились лошади, и он продолжал служить в полку. Так что Стелла тоже родилась в Форт-Райле в 1927 году. 20 июня 1929 года в возрасте 49 лет от инфаркта умер отец Пита. Болели оба ребенка Лизы, и она не смогла поехать на похороны в Клентон. 2 года не была дома и предпочитала держаться от него подальше. Через 4 месяца после смерти мистера Беннинга рухнул фондовый рынок, и в стране началась Великая депрессия. По кадровым офицерам крушение экономики почти не ударило. Работа, жилье, медицинское обслуживание и жалования остались при них, хотя последнее немного снизилось. Пит и Лиза радовались его карьере и увеличению семьи и по-прежнему считали, что его будущее в рядах вооруженных сил. В 1929 году рынок хлопка тоже сильно пострадал, и депрессия тяжело ударила по фермерам. приходилось занимать деньги, чтобы покрыть расходы, выплатить долги и накопить на посев в следующем году. Старшая сестра Пита, Флори, жила в Мемфисе, но почти не интересовалась сельским хозяйством. На сев 1930 года Пит нанял бригадира, но ферма снова оказалась в убытке. На следующий год нанял другого и опять проиграл. Долги росли, и земля семейства находилась под угрозой. Во время рождественских праздников 1931 года Пит и Лиза обсуждали мрачную перспективу ухода из армии и возвращения в округ форт. Этого не хотели оба, особенно Лиза. Она не могла свыкнуться с мыслью, что придется жить в таком маленьком заштатном городишке, как Клентон. И что самое неприятное — с матерью Пита. Женщины провели вместе не так много времени, но вполне достаточно, чтобы понять. Им вместе не ужиться. Миссис Беннинг была методисткой и в силу этого знала ответы на все вопросы, поскольку они прописаны в Библии. Вооруженная Божьим словом, она могла указать любому, как следует жить. Не кричала, не оскорбляла, но открыто судила. Пит тоже не хотел с ней жить и лелеял мысль, что продаст ферму и откажется от сельского хозяйства. Но идея провалилась по трем причинам. Во-первых, не он владел фермой, и ее унаследовала от отца-мать. Во-вторых, рынок недвижимости из-за депрессии замер, и продать ферму было бы сложно. И в-третьих, без фермы матери негде было бы жить. Пит любил армию, и особенно кавалерию, и надеялся служить до самой отставки. Мальчишкой он убирал хлопок и много времени проводил в поле, однако хотел иной жизни. Посмотреть мир. Может, поучаствовать в парочке войн, заработать медали и сделать жену счастливой. Поэтому Пит занял еще денег и взял третьего помощника. Урожай уродился прекрасным. Рынок стоял крепко, но в начале сентября полили сильные, как муссоны, дожди, и все смыли. В 1932 году вообще ничего не уродилось, а банки требовали деньги обратно. Мать слабела и почти лишилась способности ухаживать за собой. Пит и Лиза обсуждали, не переехать ли в Мемфис или в Туполо. Куда угодно, лишь бы подальше от Клентона. В крупном городе больше возможностей, лучше школа, насыщеннее социальная жизнь. Пит мог бы управлять фермой и наезжать к ним. Но возможно ли это? В сочельник они с Лизой думали, как провести вечер, когда принесли телеграмму от Флори. Она сообщила трагическую новость. Накануне, скорее всего, от воспаления легких, умерла их мать. Ей было всего 50 лет. Вместо того, чтобы разворачивать подарки, они наспех собрали чемоданы и отправились в Клентон. Мать похоронили на кладбище Старый Платан, рядом с мужем. А Пит с Лизой приняли решение остаться в Клентоне и не возвращаться в Форт Райли. Пит ушел со службы, оставшись в резерве. В мире гремели войны. Японцы захватывали Азию и в прошлом году напали на Китай. Гитлер строил заводы, где производили танки, самолеты, подводные лодки, пушки — все, что требовалось для агрессивной войны. Коллеги Пита в армии были обеспокоены тем, что происходит в мире. Многие предрекали неизбежность большой войны. Сняв форму и вернувшись в Клентон спасать ферму, Пит не скрывал пессимизма. У него набралось долгов, которые нужно отдавать. Депрессия прочно обосновалась в США и держала народ за горло. Страна была плохо вооружена и не имела средств наладить военное производство. Но если война разразится, он не останется на ферме и отправится на фронт.